сказали? Что? Ну, это в милиции. Они ничего не говорят, не делают ничего и все. Ага. То есть вы не хотите номер менять, да? Бесполезно! Интернет для чего существует? Не, ну понятно, есть базы данных, но зачем они будут искать ваш номер? Так и нужные будут искать! Будут так искать Валентина Петровна Аносова, да? А кого же еще будут искать? Нет, а кого, что? Что ли, вместо Аносовой? Ну да, а что они только к вам пристали? Квартирку хотят! А зачем? Продать, она денежки стоит! Нет, а это же ваша квартира, почему вы должны ее продавать? Нет, нет, я понимаю, просто я хотел выяснить. Чего? Ну, не знаю, может быть, там... То есть они прям так и говорят, давай квартиру, да? А как же еще будут говорить? Ну, они же не имеют права забрать, это же ваша квартира. Да какая у них прав, они никаких прав не соблюдают и вообще нихуя не соблюдают. То есть им все похуй, да? Да. Понятно. А то они бандиты. А больше про них там ничего не слышно? Нет, ничего не слышно. Ну, они там у вас эти самые по интернету и по компьютеру всякие вопросы задают. Как это связано? Не знаю, ничего не знаю. Какие вопросы, что связано, не связано. Не, ну, спрашивают там, типа, вы есть ВКонтакте и так далее. В каком ВКонтакте? Я не знаю, что такое ВКонтакт. Ну, это социальная сеть такая. Никакие сети мне не нужны. А вот к вам приходят это самое, ну, в подъезд хотят в квартиру войти, вы их не пускаете? Прям вот встают и железных и караулы, чтобы никто не прошел. Че ерунду тут спрашиваешь? Не, просто походы сейчас совершают к вам. Куда? Ну, к вам, на квартиру. Да хуй я пущу! И вы никого вообще не впускаете? Ну, не знаю, но, может быть, у вас там есть подруги. Какие подруги? Ну, у вас. Я что, девица, что ли? Нет, ну, вы же с кем-то дружите. Ну и что? Ну, может, вы кого-то в гости зовете. Ну и что? Ну, может, вы кого-то в гости зовете. Ну и что? Ну, кому-то открываете дверь. А как вы бандитов узнаете? Глазок узнаю! Их голос? И рожу, блядь! Да? Их голос? И голос! А вам там из милиции никто не приходил? Милиции придет, когда вызываешь. Да и то они там по 2 часа едут, вообще не дождешься. Да. Ну, а ты-то кто есть? Я? Да. Гришачев Иван. Это что такое? Ну, не, я не дружу, я не дружу с пранкерами. А ты откуда? В курс вошел, телефон мой знаешь, кто ты есть-то? Да просто вы в интернете прославились. Ага, танцуй красиво. Не, ну правда прославились. Чем? Ну, про вас пранки записывают. Чего? Чем я прославилась? Тем, что сижу, никуда не вылезаю? Нет. Кому можно прославиться? Просто ваши разговоры записывают и потом в интернет выкладывают. А что я нахуй посылаю, бандюк? Так им нужно посмеяться, как вы на них материтесь. Да, вам давно не сматом, не знаком. Нет, им посмеяться нужно. А, ты не слышали? Нет, слышали. Удивляются, Маш! Нет, они не удивляются, они просто веселятся так. А, какая музыка, под музыку веселятся. Они просто это самое, вас выкладывают в интернете, и потом там веселятся над вами, смеются. Да мне хуй с ним, куда меня бы не высылали, и не засылали, мне все похую. Все? Мне все похую, куда бы меня не поместили, мне все похую. А почему вам похую? Потому что похую, мне бандиты похую. Ну бандиты, да, но про вас все в интернете знают. Значит, в интернете бандиты сидят и хуйню записывают. Ну вот, они про вас хуйню записывают. Вот и пошли они все нахуй вместе с интернетом. А вы что будете делать? Плясать. Не, ну, вы просто редко трубку берете. Да вообще не буду брать. Нахуя она мне нужна? А вам вообще больше, кроме бандитов, никто не звонит? Не волнуйся, ебёна мать, у меня пол Москвы родственников, блядь. Ну, они же вам звонят. Звонят. Ну? Я им звоню. А они вам не звонят? Звонят. Ну, а вы трубку берете? Беру. Бандиты. То есть, они у вас квартиру хотят отнять? Да. Понятно. Но они просто не имеют на это права. Какие права? Соблюдают бандюги права? Никогда не соблюдают. Сколько пострадавших стариков, у которых отняли, бляди? Нет, а почему именно у стариков отнимают? Считают, что уже слабо соображают, раз старенькие. Ну вы-то нормально соображаете? Нормально. Да, ну... И они не могут отнять. Ну, отнимут, кислоту в рожу получат. Кислоту? А какую, соляную? Соляную. Так она вроде не очень агрессивная. Очень даже. Сразу нахуй ослепнут. Еще есть борная кислота. Вот-вот. А откуда у вас кислота? Купила. А вам продали? Продали. Да, вам уже продадут. И... И чё, вы, то есть, вы им дверь не открываете, да? А если открою, то хуякну с кислотой. Из пронцовки, блядь, прям в глаза пронцовку. Кислотой? Да. Ну, они приходили, вас с днём рождения поздравляли? Поздравляли, нахуя оно мне нужно, поздравление? Ну, просто любезность. У бандитов любезность? Нет, а почему бандиты? К вам много народу ходит? Куда ко мне кто ходит? Нет, к вам ходят, ну, разные там... Ваш адрес знают в интернете, вот к вам и ходят. Кто ко мне ходит? Чего несёшь-то? Ну, люди ходят к вам. Да, очередь стоит. Ну, не, ну, реально приходят. Ты что, охуела, ебёна мать? Кто ко мне приходит? Кто ко мне войдёт? Кого я впущу? А, блядь, к вам люди приходят. Нахуй они мне нужны? Никого не впущу. Никого? Никогда. Ну вот в этом-то и дело, что вы никого не впускаете. А за хуй меня должна впускать? Ты свою квартиру пускаешь всех подряд? Ну, не всех подряд, но просто не знаю даже. К вам же в гости ходят, наверное. Почему нечем? Я что, миллионер, ебёна мать? Ну, я не знаю. Всех кормить, всю блядскую свору я буду кормить. Ты что, несёшь-то? Нет, а что им от вас нужно? Квартиру я понял уже, но они про квартиру ничего не говорят. Они про, там, вопрос по компьютеру вам задают. Да? Да. Пусть они себе нахуй повесят эти вопросы. И пусть нахую болтаются эти вопросы. А если хуй не выдержит? Выдержит. Ну, Нет, ну просто про квартиру ничего не говорится. Сопли мои нужны вместо квартиры. Ну просто написано, какой-то хуй из 218-й звонит Валентине Петровне. Звонит, да. Ну? Там не один хуй, а там до хуя хуев. И сколько там у вас? Я их всех не пересчитала. Да? А там, говорят, проститутка живет? Живет. Вчера я ее видела. На лестнице сидела. То есть что, там одна проститутка и все остальные мужики? Да. То есть у них там целая шайка в 218-й? Да можно и шайкой назвать. А вы переехать не хотите? Я еще не охуела. Не, понятно, что вы не охуели. Переезд, а ты все равно что два раза сгореть. Почему? Ты что, блядь, не знаешь, почему переезд дорого обходится? Нет, я знаю, что переезд это... Ну, просто чтобы не знали, где вы, чего. Компьютер дохуя... Фамилию знает, отчество знает... И в компьютере новый адрес узнают. Ну, а чтоб квартиру отнять, что ли? Не пизду же мою отнять. Ну, не знаю. Просто они ничего не говорят по поводу квартиры. Да какой же дурак скажет, что я вор и хочу воровать. Нет, а откуда вы знаете, что они у вас квартиру хотят отнять? Сколько раз говорили, давай квартиру старая, иди в дом престарелых. Так и говорили? Так и говорили. А сколько раз в милицию обращались? Не считала. Ну так, примерно. Не считала. Ну, понятно, но... А если... Пальцы не загибала. Чего? Пальцы не загибала. Сколько раз звонила, столько звонила. Еще буду звонить. Ну, два буду теперь вызывать. А если вам будут звонить нормальные люди, а вы их посылаете? А я нормальных знаю. Знаете? По голосу знаю нормальных. Своих всех знаю. Ну вот я нормальный. Мне это не касается, какой ты там есть. Пошли все нахуй. И я тоже? Мне никто не нужен! Вообще никто? Никто, да, кроме моих родных. А дети есть? Есть. Ну, они уже взрослые, должны вам помогать. Не волнуйся, это не твое дело. Ну, просто как-то... Еще спросишь, сколько дают? Не, ну а чего, просто про вас новые новости. Чего это ты лезешь, не свои дела, блядь? Ну, могу не лезть. Да, хуй я тебе отвечу. С праздником вас. Каким? С Новым годом наступившим. Уж, ебена мать, про Новый год вспомнил. Ну, просто вы тогда до этого трубку не брали, у меня не было возможности вам поздравить вас. Да, да, да, да, да. Ну... То есть вы номер менять не хотите, да? А вы... Я охуела. А у вас определитель есть? Нету. Нету? Хуя он мне нужен. А вы вчера сказали, что есть. У соседки брала, был. Ну, просто я думал, можно там в черный список поставить. Какой черный список? Ну, в том смысле, чтобы заблокировать номер и чтобы вам не звонили на него. Такой аппаратуры не придумали, чтобы чужие номера блокировать. Нет, как, ну, есть сейчас такие. Как это я могу приостановить, заблокировать чужой номер? Чтобы вам не звонили, он вам ограничится, звонок вам. Как это я могу ограничить? А они только к вам пристали или они вообще всем звонят? Ну, про них же какие-то... Я за ними не бегаю! Ну, вы-то откуда про них знаете? Чего я знаю? Ну, вы-то о них что-то знаете? Чего мне нахуй о них чего-то вынюхивала. Не, ну вот вы знаете, что они... Какой они мне сдались? Вы знаете, что они из 218-й, что они у вас квартиру хотят отнять? Знаю. Ну, откуда? Как откуда? Потому что звонят и говорят. Они не скрывают этого? Нет. То есть прям так и говорят. Из 200... А как? Понятно. Они хотят продать вашу квартиру? Да хуй я им подарю квартиру. Так и хуй вместо квартиры. Хуй? А что вы сделаете? Внук сделает, блядь. Башку сломит, нахуй. У вас есть внук? Есть. Ну и чё? Самый длинный разговор с Валентиной.